ошибок, словно при блокировке. Минуты через три в таком зафиксированном положении почувствовал легкий укол в области спины между лопаток, но неприятное чувство сразу прошло. Еще через 5 минут хватка аппарата ослабла, и я смог пошевелиться. «Все, Нео», — пояснила Татьяна. «Полное сканирование и диагностику мы провели. Теперь, чтобы нам проще было разобраться, расскажи, что это в тебя натыкано в таком количестве?» Попросила она, передавая мне странного вида одежду. Очень свободную и, похоже, сделанную из натурального материала. Очень широкие и свободные штаны. И такую же безразмерную рубаху, приятную на ощупь. «А что именно вас интересует?» Спросил я, натягивая предложенную одежду. Татьяна развернула ко мне большой монитор, на котором отображалось мое собственное тело в разрезе. «Я уже не спрашиваю про протез. С ним как раз все понятно. Вот это что такое?» Указала она на устройство у меня в груди. «Это сопроцессор. Я храню на нем важные файлы для работы с терминалом. Фактически твердотельный искин высокой мощности. Позволяет разогнать уровень интеллекта». «То есть на жизненные функции никак не влияет?» «Нет, соглашаюсь я. Просто вспомогательное устройство для работы». «Так, с этим понятно. А вот это?» Указала она на костный протектор, встроенный в бедро. «Это катализатор для укрепления костей. Это устройство по мере роста скелета заменяет кальций в костях на титанит кальция, чтобы прочнее был». «Какой ужас!» Вновь произнесла Татьяна, закатывая глаза. «А это?» Указала она на капсулу, вживленную в костный мозг бедра. «Боевой модификатор. Постепенно меняет мою ДНК, добавляя в новые клетки геном расы эфийцев. Плюс еще нейрошун для управления протезами и кардиостимулятор». «Процесс в костях и геноме уже необратим», — заметил один из медиков, думая, что я не смогу понять их речь. «В любом случае, пациент уникальный. До того, как его осмотрят на кафедре космической медицины, мы ничего удалять не будем». «Тогда нет смысла тянуть. Уже завтра домой отправляется лунный гонщик. Передай парню и весь собранный материал с ним». Островский снова хотел еще поговорить. «Было бы вообще идеально, если бы Островский парня и отвез. Вот в полете наговорятся». Эту реплику коллеги Татьяна оставила без комментариев. Просто повернулась ко мне и осмотрела с ног до головы. Затем подошла ближе, усаживая в кресло на платформе. «Придется тебе посидеть в карантине, Нео. Потерпишь?» «Если это не очень больно», — попытался пошутить я, — «то потерплю». «Сидеть в карантине — это жить в маленьком, но действительно роскошном номере, прям как в дорогих отелях центральных миров. Вот только очень скучно. В номере имелся галопротектор, но он почему-то не включился. Нейроком мои вещи и инструмент забрали на обработку. Попытался разобраться с браслетом-переводчиком. На нем только сенсор активации и больше ничего. Открыл инструмент, спрятанный в протезе. Подключил провод соединения. Это инструмент взлома. Пиявка. Он сам вырастет нанонити и доберется до логической схемы даже сквозь корпус. Для работы с логической схемой использовал крохотный терминал настройки нейрошунта. Как, однако, тут все заковыристо. Архитектура электроники незнакомая, но вполне понятная. Язык программирования тоже незнакомый. Но я обошел его и сразу переключился на восьмеричный код, задействовав свой процессор. Перевел на знакомый мне язык программирования и стал изучать. Ничего сложного в переводчике не было. Языковые базы Интера и языка Империи Рос, пусть и не полностью, но были сопряжены и подстроены друг под друга. Акустический датчик анализировал речи и выдавал перевод, то и дело реверсируя процесс. Все базы языка Рос, что были в переводчике вместе с сопряжениями и адаптацией, я закачал на свой сопроцессор и поставил на изучение. Нейрошун частично мог заменить функции нейрокома. Тем более, что язык мне давался очень легко. «Это что же, позвольте спросить, молодой человек, вы делаете?» Услышал я за спиной незнакомый голос. Обернувшись, в кресле увидел высокого офицера в невероятно красивой светло-кремовой форме, в белых перчатках и фуражкой на голове. Вся форма офицера была украшена какими-то изящно выполненными знаками отличия, шевронами, кокардой, какими-то украшениями в виде плетеного шнура на груди, с кисточкой на конце, с планкой наград, каким-то значком на вороте. Скачал себе языковую базу вашего языка и поставил на изучение, господин офицер. Пояснил я свои действия. Хочешь понимать русский язык? Могу тебе словарь принести, изучай. Позволь представиться, Нева. Я Островский, Глеб Николаевич. Лейтенант тайной стражи Его Величества. Хочу немного с тобой пообщаться, если не против. Я попытался встать, но лейтенант придержал меня за плечо, а сам сел в кресло напротив. Что вы хотели узнать, господин лейтенант? Откуда ты родом? Я родился на пустотной станции у планеты Кори, 23-й сектор Фронтира. С готовностью ответил я. Жил там до 10 лет. Родители? Вежливо продолжил Островский. Отца никогда не знал. Мама работала на перерабатывающей фабрике рядовым техником. Умерла, когда мне было 10. Не стану ворошить твои воспоминания. Мне очень интересно знать, как получилось, что в тебе оказалось столько, как ты называешь это, хрома. Все началось с протеза. Надо было как-то зарабатывать. Сиротское пособие всего 10 тысяч. В центральных мирах на такие деньги не разгуляешься. Вот и стал подрабатывать в сети и забивать себя хромом. Изучал программирование, математику, физику, химию и остальные базовые науки. Но ведь в мирах Содружества принято получать знания через нейросеть, которую устанавливают после совершеннолетия. Там не знания, там прикладные базы навыков и набор инструкций. Действительно хорошее знание может дать только очень дорогая нейросеть и очень дорогие полноценные базы. Я на такие никогда бы не смог набрать денег. Там цены начинаются от сотен миллионов. И ты решил изучать все эти науки естественным способом через справочники и энциклопедии? Да, они ничего не стоят и лежат в свободном доступе. Изучай, сколько влезет. Предварительный тест показывает, что твой потенциальный уровень интеллекта по шкале Содружества более 400 единиц. И это без всякой электроники. Невероятно высокий показатель. Это как-то связано с тем, что ты решился на изменение генома? Я хотел побороть пустотный синдром, а изменение генома, точнее, модификации, самый доступный путь, хоть и нелегальный. Ты убивал? Вдруг спросил Островский, резко сменив тему. Я имею в виду умышленное убийство людей. Скажем так, я принимал решение об уничтожении противников. И сколько жертв на твоем счету? Точно больше сотни. Может, две. Я не считал. А при каких обстоятельствах? Первый раз я управлял тремя боевыми турелями на корабле наемников, когда отбивались от пиратского штурма. А второй раз не остановил рабов, которые вышвырнули своих бывших владельцев в открытый космос. В этом я с ними был солидарен. А если вдруг возникнет необходимость, ты легко спустишь курок, глядя в глаза? Легко. Вновь кивнул я. И таких случаев было предостаточно. Вот только стрелять не из чего было. Я сейчас пытаюсь составить твой психологический портрет, понять твои мотивы. Выжить и по возможности устроиться в жизни. Вот мой мотив. Других нет. Я так и подумал, Нео. Командование склонно дать согласие в ответ на рапорт капитана Светличной. Если ты сам не против, тебя отправят на Землю. Скажу честно, с целью изучения особенностей твоего организма и мозга. Это, разумеется, не смертельно. Разбирать тебя и препарировать как лягушку не станут. Взамен мы предложим тебе гражданство Империи и полноценное лечение всех твоих недугов. Что скажешь? Да, я согласен. Но хочу вас предупредить, что в Империи Аратан я беглый преступник. Вот даже как. А поподробнее? Первое обвинение в неблагонадежности я получил за то, что оказался в списке резерва отряда наемников, обвиненных в государственной измене. Вышвырнули из центральных миров и отправили на тюремную планету. Там меня перекупили мусорщики, и я воспользовался ситуацией в своих интересах, после чего вновь получил гражданство, изменив возраст, имя и идентификатор, благодаря генной модификации. Хотел спрятаться и тихо жить в далекой колонии. Не вышло. Начались боевые действия. Всюду сновали агенты ИСБ. Вот и обнаружили нестыковки. Внешность у меня приметная. Хотели арестовать, но я использовал систему безопасности дома и сбежал в пустошь. По сумме нарушений явно тянет на пожизненный срок. А ты смелый, Нео. Рассказать такое офицеру тайной стражи? Я хочу, чтобы вы знали. Я просто хотел выжить. Вот и все. Я рад, что ты честно все рассказал. У Империи Рост к тебе нет претензий. И ты можешь указать все эти нюансы, когда будешь получать гражданство нашей Империи. Я смотрю, ты очень честный юноша. Есть еще что-то, о чем бы хотелось рассказать? Есть, кивнул я. Но это скорее к медикам, чем к вам. У меня есть воображаемый друг. Я слышу у себя в голове его голос. Его зовут Ник. И он очень хорошо знает ваш язык. Он даже думает, что когда-то жил на вашей планете. Это важная информация. Тут речь скорее идет о воспоминаниях прошлых жизней. Улыбнулся офицер. У нас это называется реинкарнация или перерождение. Очень сложный феномен, который до сих пор активно изучает. Но ты прав. Это немного не ко мне, но все равно. Спасибо, что поделился. Больше у господина Островского вопросов ко мне не возникло. А жаль, я бы еще поболтал. А то скучно сидеть одному. Да и взламывать в номере больше нечего. К счастью, долго скучать мне не дали. Татьяна опять отвела меня в медцентр, чтобы еще раз повторно провести какие-то тесты, взять анализы и пробы. Что интересно, всякий раз, когда частичка моей кожи или образец крови попадали в прибор для анализа, всегда показатели уходили в красную зону, выдавая тревожное предупреждение. Я не очень понимал, что происходит и какие показатели идут под исследование. Но сам факт того, что звучит сигнал тревоги, говорил о том, что во мне что-то не так. «На этот раз все», — сказала капитан Светличная. «Больше с такой аппаратурой я сделать не могу. Скажи, Нео, ты уже обдумал наше предложение отправиться на столичную планету Империи? Она, конечно же, ни в какое сравнение с вашей не идет. Планета считается класса Б, по вашей шкале. Но сюда колонисты не скоро прибудут». «Я уже говорил лейтенанту Островскому, что в Империю Аратана мне путь заказан. Конечно, я согласен». «Мне удалось уговорить капитана корвета «Луны Гонщик» взять тебя в качестве пассажира. Но сам пойми, это военный корабль. Почти всю дорогу придется сидеть в кубрике. На корабле строгий устав». «А долго придется лететь?» «Да, долго», — кивнула Татьяна. «Больше 2 недель. Еще и с остановкой на промежуточной базе». «Всего-то?» — удивился я. «Я думал, 1/2. Слышал, что Империя Рост находится довольно далеко». «Конечно, далеко, но не настолько же. Тут есть еще один нюанс. Ты сможешь подать прошение на получение имперского подданства, но только после того, как наш институт проведет полное обследование твоего феномена. Подобного рода исследования нельзя проводить на несовершеннолетних без разрешения родителей или официальных опекунов. Если подашь прошение, то как несовершеннолетний попадешь под опеку государства. И тогда исследования затянутся в связи с преодолением юридических сложностей. Но если ты отправишься в качестве пленного с гражданством Империи Аратан, то таких проволочек не возникнет». «Как все сложно», — нахмурился я. «Я понимаю, Неон, что как ни крути, ситуация выглядит очень некрасиво с нашей стороны. Но потенциально после преодоления этого порога твое положение улучшится во всех смыслах этого слова». «Я согласен, госпожа капитан». Если я правильно понял ее намек, то Империя Рост не раздает гражданство кому попало. А послужив в некотором смысле образцом для исследования, я как бы заслужу это право. Тем более, что, как я понял, к несовершеннолетним отношение несколько иное. Выбора у меня все равно нет, хоть и со статусом пленного, что тоже, по сути, бюрократическая лазейка, чтобы позволить мне лететь на борту военного корабля, я все же достигну своей цели. То, что в Империи Аратан средний крейсер в основной эскадре в Империи Рос корвет поддержки, огромный корабль с великолепными плавными обводами и очень необычным дизайном. Дизайн в этом случае определение, которое не подходит кораблям Содружества. Там дизайн диктует функционал, а здесь все не так. Здесь функционал обернули в дизайнерскую форму. Но вот любят росы все пышное и красивое. У них даже полевая военная форма десанта смотрится как модный комплект. И это я молчу про парадную форму, в которой щеголел лейтенант Островский. Мне вернули мой комбинезон, мой нароком, терминал, экзоскелет. Потому что без него мои физические возможности несколько ограничены. Думал, что стану пользоваться им только в условиях гравитации планет. Но у росов и на корабле точно такая же гравитация. В корвет, стоящий на лётной палубе флагмана, провели через технические терминалы и определили в кубрик. Не такой крохотный, как мне выделяли пираты во время моего первого путешествия, но все равно небольшой. Для взрослого человека был бы тесноват. Но мне наплевать. Замкнутых пространств я не боюсь. А в кубрике есть источник энергии, к которому можно подключить терминалы и всю дорогу заниматься своими делами. Капитан Светлично вместе со старшим офицером корабля еще какое-то время общались. Татьяна передала офицеру кристалл с данными, собранными в процессе моего изучения, и, скорее всего, с файлами моего личного дела. Офицер, хоть и не представился, относился ко мне довольно добродушно. Показал, как пользоваться бытовыми приборами, системой безопасности, и напомнил, что выходить за пределы кубрика мне одному нельзя. После этого Светличная со мной попрощалась, и меня вновь закрыли в одиночке. 2 недели пролетят быстро. Я и заметить не успею. Глава 18. Из глубин. Первые 3 часа на корвете громыхало какое-то внутреннее оборудование. Через переборки, пусть и глухо, но все же доносился звук активной работы в грузовых трюмах с характерными звонами и вибрациями. Чуть позже начали играть какие-то внутренние сигналы, и началась так называемая «продувка». Проверка корабля на герметичность с закрытыми шлюзами. Подобные этапы говорили только о том, что корабль готов к выходу в открытый космос с обитаемой палубы. И вроде все примерно так, как 5 лет назад. В похожем кубрике у пиратов, но вот внутреннее состояние совсем другое, несколько взволнованное. Почувствовалось движение. Загудели реакторы и накопители. По характерным толчкам понял, что корвет выводит по направляющим к стартовой платформе. Наконец, ощутил изменения и сам момент переключения гравитации. На носителе использовалась внутренняя, а сейчас включилась собственная, искусственная сила тяготения. Я уже давно разложил терминал и по привычке проверил частоты на предмет отклика оборудования. Пусто. Есть эфирный канал внутренней связи, но корабль военный, сигналы все шифрованы. Хотел отвлечься и поработать с некоторыми архивами, но только начал. Как открылась дверь кубрика, и в нее почти боком, вошел здоровенный детина 2 метра ростом и широченный в плечах. «Здоров, бродяга, как сам?» «Нормально», — машинально ответил я, забыв задействовать браслет-переводчик. «Посинел уже, небось, тут в одиночку париться. Собирайся, пошли на ужин». Не вставая с кровати, через нейрошунт активировал экзоскелет, который сам ко мне подошел от зарядного устройства у стены. Залез в него и зафиксировал замки. Все это время присланный за мной провожатый с интересом наблюдал за моими действиями. «Вперед не беги, руками ничего не трогай». Предупредил здоровяк и вышел в коридор первым. «Направо по коридору до конца, к лифту». На рукаве комбинезона у провожатого красовалась большая красная накладка, чуть ниже шеврона с надписью «Дежурный». Парень был вооружен, но тип оружия мне незнакомый. Не удивлюсь, если с химическими боеприпасами. Уж очень как-то простовато смотрелся в кобуре и с весьма характерным запахом механической смазки. Мы спокойно дошли до лифта. Впервые вижу такую чистую техническую палубу, но при этом не могу найти взглядом даже намек на боксы с сервисными дроидами. На военных кораблях Содружества я не бывал, но что-то мне подсказывает, что такой стерильной чистоты там не наблюдается. Поднялись на 2 яруса, примерно в 4 этажа, и оказались в жилом секторе, если судить по кодировке. В проходах этого уровня оказалось довольно людно, и запахи совершенно другие. Совсем нетипичные для жилого отсека космического корабля. «Дымов!» — обратился к моему сопровождающему кто-то из любопытных коллег. «Это что за чуть белоглазая? Домашнего питомца выгуливаешь?» «Зевальник запакуй, Борисов!» — огрызнулся здоровяк. «Я на дежурстве. Не видишь сам? Особый груз. Веду кормить». Я на всякий случай перешел влево и встал по другую сторону от дежурного. «Не дрейф, приятель!» — заметил провожатый мое беспокойство. «Они только тявкают, но не кусаются». Ловя на себя десятки любопытных и даже удивленных взглядов, дошел до большой двойной двери, которая открылась при нашем приближении. Стоило нам только перешагнуть порог, как на меня тут же обрушился целый шквал незнакомых, но очень аппетитных запахов. Столовая. Да не просто место, где принимают пищу, а еще и готовят. Причем делают это ровно таким же способом, как в любом кафе или ресторане на поверхности обитаемых планет. В кастрюлях, котлах, сковородках. Не сомневаюсь, что это наверняка очень вкусно, но, черт возьми, до чего же нерационально. Тратить и без того ограниченный ресурс жилого сектора на такое явное излишество. Да не все пассажирские лайнеры премиум-класса могли себе подобное позволить, даже на дальних маршрутах. А тут обычный военный корвет. В столовой на меня пялились уже без стеснения, благо что вопросов не задавали. Просто тихо шептались между собой. Сопровождающий взял с раздачи два подноса, один из которых передал мне. Сразу же насыпал на поднос 5 столовых приборов и поставил себе и мне миску с каким-то салатом. Мы продвинулись вперед и стали просто брать с длинного стола уже готовые порции разных блюд. Выбор был небольшой, но все же был. В конце раздачи мой нянька поставил на поднос стакан с какой-то вязкой розовато-мутной жидкостью, положил каждому по 3 куска ароматно пахнущего хлеба, и мы направились к свободному столику. Усевшись за стол, нянька довольно закряхтела и, схватив из большой обоймы, стоящей на столе, горячую влажную тряпичную салфетку, стал протирать руки, как бы намекая, чтобы я повторял за ним. «Сегодня солянка», — пояснил он, снимая с подноса миску с жидким отваром. «Порции, конечно, здесь рассчитаны на взрослого человека, но я должен осилить. Уж то-что, а поесть я люблю. Особенно, если блюдо не из пищевого синтезатора». Наблюдая за тем, как мы провожаты ловко орудуют столовыми приборами, я сам начал трапезу в той же последовательности. Не знаю, имеет это значение или нет, но возможно, что существует какой-то этикет приема пищи, который следует соблюдать. Доев солянку, мой нянька взял из небольшой корзины, что стояла в центре каждого стола, флакончик и сбрызнул из него на второе блюдо едко пахнущую жидкость. «Приправы», — пояснил он, заметив мой немой вопрос, и указал на другие флакончики. «Соль, перец, горчица, уксус, масло, соевый соус», — перечислил он, указывая на каждый из них. В ответ на подсказку я только кивнул, давая тем самым понять, что сказанное принял к сведению, но трогать незнакомые приправы не стал, потому что они без того источали сильнейший аромат, собираясь в довольно пряную гремучую смесь для моего обоняния. Под конец ужина нянька пододвинул к себе поближе миску с салатом и взял в руку 2 металлические палочки, которые очень ловко зажал в пальцах одной руки на манер пинцета. Второй рукой он взял приправу под названием «соевый соус» и довольно щедро вновь впрыснул на салат и принялся есть этими самыми палочками. Выделив необычный запах соуса среди прочих и глядя на то, как солдат орудует этими палочками, у меня в глазах немного потемнело. И я увидел очередной странный эпизод из прошлого, которого я не помнил. Очень маленького роста человек с очень смуглой, почти черной кожей, весь какой-то сморщенный, тощий, одетый в какое-то нелепое, пестрое тряпье. Машет у меня перед лицом такими точно палочками, между которых зажат какой-то странный на вид то ли рачок, то ли насекомое. Этот узкоглазый мужчина с кривыми зубами что-то очень эмоциональное и громко говорит, при этом всякий раз пытаясь растянуть рот в улыбке. В этот момент запах соуса буквально ударил в ноздри, и я чуть отпрянул, упираясь в спинку стула. Видение мгновенно исчезло, а внутри, в сознании, остался какой-то осадок от обрывочных эпизодов, событий, крутившихся калейдоскопом. Моей секундной растерянности никто не заметил, поэтому я спокойно выдохнул и вновь взялся за еду, судорожно укладывая в голове воспоминания этого странного всплеска чужих переживаний. В финале ужина мой сопровождающий взялся за стакан с мутной жидкостью и стал пить, довольно ухмыляясь. Я чуть поднажал, чтобы не заставлять его ждать и не лишиться салата, если он вдруг ждать не захочет. Было вкусно, очень вкусно. Даже вкуснее, чем в городском кафе «Сытый рабу» на Анти. И ощущения от ужина стали совершенно иные, какие-то незнакомые. Сложив посуду и подносы в моющий автомат, направились к выходу. Пройдя весь путь в обратной последовательности, оказались на технической палубе, где я решился спросить. «А что такое чуть?» «В словаре такого слова нет». «Чуть белоглазая», — ухмыльнулся дежурный. «Так называлась древняя народность Севера. Такие же белобрысые, как ты», — охотно пояснил мой ненька. «Народность Севера?» — повторил я, стараясь скопировать произношение. «Другая раса?» «Раса такая же, вот только род чуточку другой. Отличались внешностью. А ты любопытный, особый груз. А что ты такого натворил, что тебя военным курьером на материнскую планету так спешно волокут?» «Я не творил», — ответил я, максимально стараясь над произношением. «Я образец, другая раса, чтобы исследовать, но не как лягушку». «Ой, смотри, парень, прилипни к тебе это погоняло». Вновь улыбнулся здоровяк, подталкивая меня к дверям кубрика. «Все, давай отдыхай. Мы уже в разгоне, скоро прыгнем». Прыгнули действительно всего через полчаса. Немного странно для такого огромного корабля. Но с технологиями росов я совершенно не знаком. Перед прыжком проиграл очередной предупредительный сигнал. Еще через час новый сигнал. На этот раз с другой кодировкой, которую я, разумеется, не понимал. Но корабль продолжал оставаться в гиперпрыжке, так что это точно не боевая и не аварийная тревога. Еще через пару часов на пороге моего кубрика появились два офицера. Один уже в возрасте, лет 40, а второй совсем молодой, лет 25 максимум. «Привет, Нава. Я правильно произношу твое имя?» «Да», — ответил я на русском. «Я командир корвета Семенов Леонид Георгиевич, а это наш кибернетик, Олег Стрельцов», — представил командир младшего офицера. «В твоем деле сказано, что ты хорошо владеешь программированием. Это верно?» «Да, но у меня нет нейросети, только нейроком». «Это не важно. Главное, что понимаешь вражескую технику. Могу ли я попросить тебя помочь Олегу разобраться с трофеями, что у нас накопились?» «Конечно. Буду только рад», — ответил я на этот раз через переводчика. «Вот хорошо», — улыбнулся командир. «Не делай это, сидеть взаперти, как в карцере. Тогда, Олег, оставляю парня на тебя. Башкой за него отвечаешь. Потом, как закончите, лично доведешь до кубрика». «Слушаюсь», — козырнул младший офицер, вытягиваясь. Я собрал свой терминал, надел на голову нейроком и вновь залез в экзоскелет. На этот раз далеко идти не пришлось. Прошли по техническому уровню дальше к корме, где Олег открыл грузовой трюм. «Пока идем до перевалочной», — стал пояснять он. «Командир приказал разобраться хотя бы с половиной этого барахла. А у меня всего третий ранг. Я не могу взломать, не повредив программное обеспечение. А мы даже назначение этих устройств не знаем. Уверены только, что ни оружие, ни боеприпас». «Вот это?» Я указал на большую капсулу с ложементом внутри. «Рекреационная камера. Очень дорогая. Производство империи Анграф. Ее не надо взламывать. Она с открытым доступом, но только для тех, у кого есть нейросеть. Для вас совершенно бесполезная. Вот это?» «Дополнительный модуль закрытого воздушного контура регенерации атмосферы, встроенным синтезатором, создающим ароматы. Также управляется через нейросеть. Ваш нюх не почувствует запахи, или они покажутся вам странными. Это только для анграфов, предмет роскоши». «Подожди, Нео». Остановил меня офицер. «Я должен все записать, а то потом запутаюсь». Олег спешно достал планшет и принялся вводить данные по каждому названному трофею. Скорее всего, в этом трюме собрали устройства, которые не смогли однозначно определить и распознать. Плюс к этому собирались, видимо, скопировать образцы программного обеспечения для анализа. Но программы для нейросетей и вообще нанофабрик, таких как медкапсулы и всевозможные синтезаторы, пишутся по другому принципу. Такие программные коды схожи с реверсионной генетикой. Сам модуль преобразователя довольно жесткий, а вот программы, которые он создает, зависит от того, какая задача перед ним ставится. И одинаковая задача для таких систем, как медкапсула выше пятого поколения, всегда разная, ведь эти модули ориентируются на ДНК каждого пациента. Все это оборудование, по большей части, сагравских кораблей разного класса. Резюмировал я, назвав часть систем, что находились рядом с нами. У графов самые сильные программисты и программы, которые очень редко удается взломать. Сообщил я офицеру через переводчик. «Наверное, это потому, — предположил Олег, — что они долгоживущая раса. Имеют возможность долгие годы оттачивать свои навыки. Нет, не поэтому. У нейросетей есть ограничения. Некие лимитно изученные базы знаний, напрямую зависящие от уровня интеллекта. А у них такие же проблемы с демографией и общим уровнем интеллекта, что и у всего Содружества. Просто они всегда выстраивают избыточную архитектуру безопасности, громоздят капканы на минном поле, в промежутках между ловчих ям. Но, по сути, их программное обеспечение хоть и лучше защищено, но часто уступает по некоторым параметрам, таким же из других государств. Открыв свой терминал, подключил его к одному из анграфских сервисных дроидов, который тут же потребовал допуск. «Вот видите, господин офицер», — указал я на командную строку. «Он требует допуск даже на запрос о техническом состоянии. А это всего лишь сервисный дроид-парикмахер. Начнем вскрывать, активируются закладки и начнется встречная контратака. Попытка вскрыть это барахло может заразить ваш терминал вирусами, как блохами. А вы и знать не будете. Скрытые протоколы могут блуждать в активной системе годами, никак не проявляя себя. Такие, как я, серферы с подобными параноиками не связываемся. Просто глушим корень программы, вычищаем до заводских настроек и ставим адаптированные копии, но не такие заразные. А как вы избавляетесь от вирусов? Лично я создаю обманку. Замкнутый искин. Внутри другого искина на разных кодировках. Вирус, словно дикий зверь в большом вольере, довольствуется тем, что проник в замкнутую систему сложными задачами и чувствует себя полноправным хозяином, в то время как сам становится объектом изучения и перекодировки. Но даже в такой схеме не обходится без проколов. «Давай попробуем на чем-нибудь попроще», — предложил Олег. «Мне все равно придется учиться обходить такие рукотворные ловушки». Я выбрал из кучи трофеев простенький голопроектор производства анграфов. Они и так перегружены стандартным обеспечением, а мощности невысокие. Да и, судя по марке, проектор довольно старый. Кибернетик Росов подключил свой терминал и принялся изучать кодовую строку. Та же история с требованием доступа на обычный тест. Олег попытался вскрыть корневой протокол, но тут же получил от защиты своего терминала предупреждение о встречной атаке. Не растерялся и атаковал в ответ каким-то из боевых вирусов, одновременно создав ложный порт в защищенную зону. Это как борьба на руках. Такой слабый скин проектора с военным терминалом, созданным для взлома, разумеется, не справится, но вот нагадит от души. Благо, что только в выделенной зоне, которую Олег замкнул на саму себе, а сам действовал через декодер тройного шифрования. «У нас все немного не так устроено», — посетовал офицер. «Трудно сразу привыкнуть». «Да, я заметил. Правда, пока только переводчик взламывал. У вас мощнее аппаратная поддержка, блоки схем меньше, но они распределены на выполнение отдельных частей задач». «Ты взломал переводчик?» — удивился Олег, не отвлекаясь от работы. «Но там же нет никакой защиты». «Хотел загрузить ваш язык и сделать из него базу знаний для обучения. Защиты программы там действительно нет, но вот аппаратная довольно глухая. Пришлось использовать отмычку из моего инструмента». «Так, ну смотри. В корневой протокол я влез. На что обратить внимание?» «Драйвера и декодеры. Избыточная нагрузка этих систем таит подвох. Управление рефлекторов с перегруженными векторами. Проектор оснащен рефлектором всего на 1/8 сферы, а драйвер стоит на полную сферу. Значит, 7 частей лишние. Вот именно в лишних и сидят детали кода, позволяющие выкрутить этот несчастный рефлектор в неестественную позу, причем даже со сменой оси. А это конструкционно не предусмотрено. То же самое с декодером. Таблица стандартов забита расширениями, которых даже не существует». «Все, я понял», — улыбнулся офицер. «Главное — найти, за что ухватиться. Я уже вижу несколько явных подстав». Олег действительно работал очень проворно и грамотно. несмотря на то, что водил команды вручную. Но терминал Росов отличался от того, что использовал я. Он работал с заготовками, целыми цепочками заготовок. Задача кибернетика — их только правильно составить и применить. Мне в этой связи оставалось только наблюдать за работой профессионала и учиться. Ведь уровни нашей подготовки даже не имело смысла сравнивать. Возились довольно долго, больше 5 часов, пока не прошлись по большей части трофеев, которые я точно мог опознать. С остальным придется разбираться индивидуально, постепенно вскрывая и изучая программную начинку. В конце работы Олег отвел меня в кубрик. Спать еще не хотелось, по моим длинным часам, которые немного адаптировались к длинным суткам на Анде. Там был еще вечер, так что спать я не ложился. Тем более, что уже через пару часов вновь прозвучал очередной сигнал по кораблю, и начался новый рабочий день. За мной опять пришел дежурный, на этот раз совершенно другой, и повел меня на завтрак. После меня не тревожили. Я позволил себе поспать пару часов, чтобы привыкнуть к корабельному расписанию и ложиться со всеми. После обеда, на который меня отвел вновь другой служака, появился и новый кибернетик. На этот раз чуть старше Олега, и видно, что намного опытнее. Офицера звали Сергей Лосев. С ним работалось намного проще и интереснее, потому что он оказался куда более болтлив и намного круче своего товарища. На 6-й день полета мы вышли из гиперпространства, но, что странно, не совершали стандартный в таких случаях маневр уклонения, а продолжали спокойно двигаться, постепенно сбрасывая скорость. «Прибыли на промежуточную базу», — пояснил мне Олег, который взялся сам водить меня в столовую. «Пару дней погостим у тыловиков и тогда уже домой». «Странно. Вроде уже вышли из гипера, а приветственный файл от маяка на мой нарком не пришел. И не придет». Улыбнулся Олег, ловко сметая с тарелки салат. «Маяки только у звезд, а мы в межзвездном пространстве». А вот тут у меня холодок по спине пробежал от осознания сказанного. Для гипердвигателя это все равно, что угодить в ловушку. Попасть в межзвездное пространство сродни долгой и мучительной смерти. Особенно, если до ближайшей звезды лет 10 световых, да даже 5 уже каюк. Это самое слабое место в передвижении во всех пустотных объектов, оснащенных гипердвигателем. Из такого положения они не могут зацепиться за гравитационные якоря центра масс звездных систем, как бы ни разгонялись. Но, судя по общему спокойствию, режим штатный, а значит, я чего-то еще не знаю про технику Росов. Если у них есть способ спокойно выбираться из таких ловушек, то они могут поставить опорную базу внутри объемов Империи Аратан. И ни один флот их там не достанет. Вот это реально очень большое преимущество. Находиться под носом у противника и в то же время быть в зоне недосягаемости. Конечно, можно найти пару экипажей смертников, которых можно будет зашвырнуть в межзвездное пространство, где они останутся навсегда. Но какой в этом смысл? К тому времени, пока они достигнут цели, то просто умрут от старости или нехватки ресурсов. «Надеюсь, хоть здесь командир даст увольнительную», — предположил Олег. «А то уже 3-й месяц в походе. Лишачим, как рабы на галерах». «А здесь пустотная база?» Живо интересуюсь я, потому что никогда прежде не слышал об опорных базах флота в межзвездном пространстве. «Нет, Нео. Тут целая планета. Не спрашиваю, как она сюда попала, никто толком объяснить это не может. Когда-то, между прочим, была обитаемой и довольно высокоразвитой, если судить по тем находкам, что выкапывают археологи из-под льдов замерзшей атмосферы. Уже лет 500 тут ковыряется. Гравитация чуть выше из-за того, что ядро остановилось. Планета почти не вращается и почему-то движется в пространстве очень медленно. Мы назвали ее Тартар. Так в мифологии древних цивилизаций называли царство мертвых. Видимо, взрыв оболочки умирающей звезды вышвырнул эту планету в межзвездное пространство, превратив ее в безжизненный камень. Я всегда считал, что угодить в межзвездное пространство для корабля с гипердвигателем равно смертельному приговору. Ведь это же гравитационный капкан. Судя по тому, что мы знаем, для кораблей Содружества так и есть. Легко согласился Олег. Но не для наших или Федерации машин. Это не проблема. Но ведь в таком случае получается, что я чего-то не понимаю в теории гиперполя. Ее пропорциональной зависимости от гравитационных колодцев звезд. Либо есть способ превысить скорость света, и в этой связи на ум приходит только варп-генератор. Но даже с ним это все равно годы полета. А ты очень сообразителен для своих лет, Нео. Похвалил меня Олег, допивая чай. Если к своим годам ты уже изучил теорию гиперполя, то далеко пойдешь. Еще в Первой Империи предшественница Содружества отказались от разработок варп-генераторов. Их считали бесперспективными. Так и есть, согласился Олег. Даже предел, которого достигли наши ученые в 14 скоростей света, нам тоже не подходит. Совершенно меняет архитектуру кораблей и делает их громоздкой. Но великолепно подходит для некоторых боеприпасов. Но если не гиперпривод и не варп-генератор, остается только до сих пор не имеющая научного обоснования теория межпространственных червоточин? У нас нет этой технологии, ухмыльнулся Олег. Но нам ее предоставляют как бы в аренду. Федерация машин, или точнее, Федерация Эхо, как они сами себя называют. Это не секретная информация. Удивился я от той легкости, с которой Олег выдает мне эти сведения. У нас в Империи нет, не секретная. Мы во многом сотрудничаем с Федерацией. Мой собственный разум сейчас воспринимался мной как один сплошной нарыв, готовый вот-вот лопнуть, разразившись штормом, способным помутить психику. Я чувствовал накопившиеся необъяснимые ощущения, ассоциации, даже бессвязные осколки каких-то застывших, словно муха в янтаре образов, сменяющих друг друга в хаотичном танце. Подобное состояние немного выводило из привычного ритма жизни, заставляя все время отвлекаться на осознание накатывающих ощущений. И это состояние длится уже довольно долго. Наверное, с того самого момента, как к нам впервые подошел командир десантной группы, майор Тихонов. Нам все же дали увольнительные, в том числе и мне, несмотря на мой особый статус на корабле. Наверное, для меня это станет не совсем выходом в свободном режиме, а скорее обзорная экскурсия под надзором. Но я сейчас и такому рад. Корвет остался на орбите планеты, а первой группе экипажа, отпущенного прогуляться по Тартару, предоставили большой пассажирский челнок. В число первых попал и я с сопровождающим лейтенантом Олегом Стрельцовым, который лично зашел за мной, когда было получено разрешение на выход. На планете только наша база — обитаемый объект. Все остальное — территория Федерации. У нас будет двое суток, чтобы передохнуть. Командир выделил на тебя довольно щедрый бюджет. Так что сможем пройтись по торговому центру. Проинформировал меня Олег, пока мы стояли в очереди на посадку в челнок, наряду с другими членами экипажа, отправленными в увольнительную. «Планета в межзвездном пространстве», — еще раз прошептал я, как бы силясь осознать само явление. Мертвая тектоника, замерзшая атмосфера, почти остывшее ядро, разогретое только за счет давления и гравитации. Газовый, водяной лед и камни. Единственное преимущество — недосягаемый со стороны врагов. «Не зацикливайся на этом, парень!» — смеется Стрельцов. «Считай, что просто закрытая база под куполом на планете класса Е. Не думал, что тебя это так впечатлит». Несмотря на то, что в большом пассажирском челноке, как и на многих пустотных аппаратах Империи Рос, имелись прозрачные иллюминаторы и обзорные окна, смотреть в них не имело смысла. Только еле различимый свет далеких звезд, больше ничего. Степень освещенности близких объектов настолько низка, что даже деталей корпуса челнока и тех не было видно. Сверкали яркими огнями сам корвет, причальный ангар, откуда только что стартовал наш челнок, и прожектора самого спускаемого аппарата. Еще очень мешало рассмотреть детали снаружи внутреннее освещение салона. Кабина пилота отделена глухой переборкой, а пассажиры бурно и даже эмоционально обсуждают планы на предстоящий отдых. Я попытался отвлечься, как бы погрузиться в этот фоновый шум салона и работы двигателей. Лишь в какой-то момент почувствовал, что внутренняя гравитация челнока начала конфликтовать с естественной планетой, и пилот отключил ее. Минут через 10 плавно влетели в широкий прозрачный туннель, отделенный от пустоты несколькими стенами защитных экранов, под высоченный прозрачный купол, где совершили посадку на ярко освещенную платформу. «Так, слушать меня, лунные гонщики!» Встал перед створкой выхода кто-то из старших офицеров. «Не забываем о приличиях и чести. Пить можно, но не ведрами. И только сегодня. Кто вернется на борт с выхлопом, получит двойной наряд. Драк и дуэли не затевать. Чтоб до дома довести вас, дураков, одним куском. В долг не играть. Должников спешу на берег. Кто не понял, остается в челноке. Погнали, архаровцы!» Выходя в числе последних, я невольно втянул голову в плечи. Никогда не видел такие высокие прозрачные купола на необитаемых планетах. Даже не слышал, что такие бывают. Высоту не меньше 300 метров, в диаметре не меньше километра. Из чего, черт возьми, сделан этот прозрачный материал, что его так смело ставят на внешнюю защиту, не опасаясь пробоя? А вокруг находились еще с десяток посадочных платформ, на некоторых из которых также покоились челноки с других кораблей. Хоть всюду и сверкали яркие огни, ощущение того, что вокруг непроглядная тьма, заглушить не получалось. Вся группа, идущая в увольнение длинной, неровной шеренгой, направились в сторону большого комплекса довольно высоких зданий, пестрящих цветными вывесками с яркой подсветкой. «Большой развлекательный комплекс», — пояснил Стрельцов, следя за тем, чтобы я не терялся в незнакомом месте. «Он изолирован, и никуда из него, кроме как в пустоту, не денешься. Так что развлекайся на всю катушку. Вот тебе платежная карта от щедрот командира». Протянул Стрельцов мне небольшой пластиковый квадратик. «Здесь 500 рублей. По ценам сам разберешься, не маленький уже. Но оставь деньги на номер в гостинице. Самый дешевый стоит 5 рублей за ночь, имей в виду». «Вас понял, господин лейтенант». «Ну, раз понял, тогда пошли. Хочешь с нами в местный бар или сам выбирай. Там всюду указатели». «Спасибо, разберусь». «Если что, засекай время. Ровно через 40 часов встречаемся у главного входа. Как раз этого самого, куда сейчас входим». Зачем-то пояснил Стрельцов совершенно очевидную вещь. У меня не очень складывались в голове такие понятия, как военная опорная база и большой торгово-развлекательный комплекс. Подобное вполне возможно, но, к примеру, на обычной гражданской пустотной или орбитальной станции, куда причалил челнок с вояками, отправленными в увольнительную. Но на опорной военной базе все это выглядит, мягко говоря, несколько странно. Я стоял в центральном фойе, кажущемся мне безразмерным комплекса, стараясь понять, где и что находится. Первый этаж представлял собой разного рода офисы. Отделение связи, банк, военный комиссариат, офис военной полиции, таможня, комплексная клиника, дипломатическое представительство. Представлены были и гражданские корпорации, названия которых не давали мне исчерпывающей информации. Более чем за неделю знакомства с росами я удивительным образом очень неплохо и, на мой взгляд, освоил русский язык, как в смысле понимания, так и произношения. В случае с разговорным языком произошло примерно то же самое, что и с программированием, словно бы не изучал, а вспоминал. На втором и третьем этаже тянулась сеть магазинов и лавок с товарами. На каких экономических законах рентабельности держались эти торговые точки, я себе даже представить не могу. Еще выше начинались вереницы кафе, ресторанов, баров, кабаков и, если я правильно понял, игорных и прочих развлекательных заведений. На подземном уровне тянулись ряды гостиниц самой разной ценовой категории, а самый верх под куполом здания занимал искусственный сад. Официальные конторы, кабаки, казино меня не интересовали. А вот по саду я бы прогулялся. Чисто ради любопытства осмотрелся бы. Денег на карманные расходы, как я понимаю, мне выделил лично командир корабля. Спасибо ему, конечно. Но вот пока не знаю, стоит ли мне вообще их хоть на что-то тратить. Глава 19. Слушая голоса. Проехав в прозрачном лифте все этажи насквозь и добравшись до самого верхнего яруса, я заметил, что гравитация на планете действительно ощущается выше той, к которой я привык. Но все же после приличного срока адаптации на предыдущих двух планетах не так уж и критично. Весь этаж под куполом был залит ярким светом, но не желтым или фиолетовым, как это было в обычных оранжереях, а темно-оранжевым, почти красным. Войдя на уровень, я с удивлением обнаружил, что, похоже, кроме меня, никого не интересовали эти темно-коричневые, почти черные, странные заросли, так заботливо высаженные кем-то под куполом на совершенно мертвой планете. Растения в этом таинственном саду казались очень необычными, словно бы не настоящими, хоть я и ощущал незнакомые, явно органического происхождения запахи. Но мой нос — это отдельный случай. Порой я мог определить такой тонкий запах, что не каждый газовый анализатор на него среагирует. Учитывая тот факт, что эти растения в этой искусственной роще совсем необычные и спектр освещения довольно тусклый, что больше соответствует умирающей красной звезде, то возможно, что это эндемики, найденные на этой планете. Пройдя центральную аллею насквозь, я оказался у края прозрачного купола, за которым на этой стороне начиналась темная каменистая равнина, очень скудно освещенная светом из-под купола. Прямо над равниной поднимался довольно яркий хоровод далеких звезд. Это было очень красиво. Ощущения от созерцания этой контрастной картинки совсем не такие, как видится ночное небо с планет, прикрытых атмосферой. На Тартаре нет атмосферы. Выходило так, что через эту тонкую, прозрачную скорлупу купола я смотрю прямо в бездну космоса. Еще совсем недавно любопытная девушка Сая спрашивала меня, сойдет ли человек с ума, если станет долго смотреть в бездну космоса. Я тогда ответил, что тот, кто долго смотрит в бездну на мерцающих звезд, уже сумасшедший. Сейчас я действительно ощущал нечто подобное. Моя, казалось бы, устойчивая к стрессам психика в этот момент испытывала колоссальную перегрузку, избыточную даже для меня. Этот мир прекратил свое существование примерно 4,5 миллиарда лет назад. Услышал я мягкий девичий голос у себя за правым плечом. Взглянув, заметил, что прямо в воздухе сформировалась голограмма молодой, очень красивой девушки в атрацитово-черном комбинезоне. Черными были также ее глаза и волосы, что очень контрастировало с довольно светлой, я бы даже сказал, бледной кожей. Внешность девушки казалась мне на удивление знакомой. Тот нарыв накопившейся ассоциации и впечатлений в моем сознании наконец-то прорвало. Хлёстко резанув по разуму, словно ударом плети, ярким и совершенно отчетливым воспоминанием. Да так, что я еле устоял на ногах. Да и то, благодаря гироскопу экзоскелета. «Мора!» – прошептал я, еле слышно озвучивая внезапную догадку. «Я давно заметила твою искру», – кивнула девушка, не скрывая искренней улыбки. «Ты, наконец, вернулся, папа». Плеть воспоминаний вновь рассекла мой мозг, вгрызаясь глубокими порезами поперек воспоминаний из моей новой жизни. Словно гвозди заколачивались в голову яркие эпизоды осмысленных и завершенных событий, прочно скрепленных цепочкой решений от начала и до конца. Служба в Африке и Юго-Восточной Азии, Николай Владимирович Морозов, вечный контрактник, вечно в командировках. Череда локальных войн с изрядной долей бардака в личной жизни. Воспоминание пробивает острым клинком, отдаваясь резкой боли в плечи, которая мне оторвала крупным калибром в Сомали. Пустыни, горные скалы Калдана, моя неизменная двадцатка в кобуре. От воспоминания бросает в жар. Образ лживого старика-хранителя, обманом втянувшего меня в свою авантюру. Служба на флоте Империи Аратан. Образ Яры, который я искал наперед, зная, что, хоть мы и родственники, но наше родство разделяет срок более чем в 2000 лет. Грустные глаза Джейн. Это воспоминание больно резануло по сердцу и застряли комом в горле. Эмоции распирали, наполняя глаза слезами, а воспоминания все сыпались, неслись нескончаемым потоком, словно лавина, больно ударяя, нанося глубокие раны. Ползу в лабиринте вентиляционных шахт, опираясь на 6 механических лап. Привычно сканирую эфир в поиске отклика оборудования. Я так делал прежде. Многие годы. Стремительный полет на корабле с названием «Скат», в котором нет обитаемой зоны. Люди-ящеры, уверенно бредущие по ровной каменистой пустыне мне навстречу. Образ сапа в виде огромного, человекоподобного существа. Словно бы отлитого из темного жидкого стекла с яркими, перламутровыми вкраплениями. Вид планеты Земля, посеревшей, с бурыми пятнами выгоревших лесов, с промерзшим чуть ли не до дна океаном. «Мора», — Вновь повторяю я, захлебывая в соленом болоте воспоминаний и слез. Синтия, Хель. Хила и Синтия сейчас на Марсе. Это их планета. Спокойно отвечает голограмма девушки, подойдя ближе. А Хель, Лич и Сап умотали к Андромеде. Но ведь Лич, он же... Когда ты принял решение уйти в круг реинкарнации, то залез в свой старый носитель и просто заглушил реактор. Позже, сколько они включали, искра духа там так и не появилась. А у Лича остался лишь твой отпечаток, как и у меня. У сестренок, даже у Матца. И вот ты вернулся, папа. Кстати, как тебя теперь называть? Мое имя Нао Грин, произнес я, чуточку успокоившись. Первый раз переродился? Или уже были попытки? С интересом спрашивает Мора. Тебе 1500 лет не было. Я не знаю. Честно ответил я. Если бы не голос Ника в голове, так бы ничего не вспомнил. А я ведь думал, что схожу с ума, что у меня раздвоение личности. Если не больше. Задорно смеется Мура. Учитывая то, сколько отпечатков искры ты оставил нам в наследство. Я очень рада, что ты наконец вернулся, пап. Уже сообщила всем. Тебе, кстати, большой привет от Хилы. Как только сообщила ей, она сразу засобиралась к тебе, так что встречай. До входа в этот сад я практически ничего не помнил. Только какие-то отдельные осколки, крохотные эпизоды. Мне, наверное, никогда не понять концепцию перерождения. Вздохнула Мора. Странно это. Умирать, забыв все, и вновь рождаться, словно чистый лист. Мне кажется, что со временем исписанные листы прожитых жизней позже складываются в целые книги. «Зачем?» – удивилась девушка. «Не знаю», – ответил я, пожимая плечами. «Быть может, чтобы потом, когда круг перерождений наконец закончится, перечитывать». «А ты все тот же, папа. Выглядишь иначе, а вот взгляд и привычки остались прежние». «Тебе виднее, Море. Мне сейчас воспоминания, словно раскаленные камни в голову насыпались. Вот-вот закипит». «Сколько тебе сейчас, Нео?» — спросила Мора, подходя вплотную. «На вид лет 12, а жизнь уже тебя так потрепала». 15 лет и, потенциально, проживу еще в 10 раз больше». «Хорошо, что смог сбежать из Содружества. Я направлю в Империю сообщение о том, что мы берем тебя под свою опеку. Тебе нужно восстановить форму и, наконец, вернуться к нам во всем полноценном». «Не стоит таких хлопот, Мора». «Как это не стоит?» Удивилась голограмма девушки. «Мы 400 лет восстанавливали планету, сами высаживали деревья и выращивали животных. Вся эта империя существует только благодаря тебе, пап. Пусть они и не знают, кто ты такой на самом деле. Зато это мы знаем. Ты ведь решение о перерождении принял, когда стали выпускать выживших из Стадиса. Лет 70 их наставлял, а потом принял окончательное решение. Ты хотел вернуться в круг живых». «Ну вот». Попытался я выдавить из себя улыбку. «Получил, что хотел. Я теперь живой». «Ну, чисто внешне, да. Искра живая, но вот капитальный ремонт тушки не помешает. А то, глядя на тебя, сам Лич обзавидуется. Ты же на лунном гонщике прибыл». «Да, на военном корвите», — кивнул я. «Я у них там груз. Образец для изучения». «Образец для изучения?» Нахмурилась Мора, удивленно выгибая бровь. «Но только если сам не против. Но я прослежу. Пока я ближе всех. Можно бы и Хиле тебя доверить, раз ты уж все равно к земле летишь. Пока что сама займусь. Добро пожаловать домой, папочка». Голограмма исчезла. Я еще какое-то время стоял, пытаясь навести порядок в голове. Но буквально через пару секунд нашел взглядом скамейку и подошел к ней, устало усаживаясь на гладкую поверхность. Как неожиданно быстро, однако, на меня все это свалилось. Просто придавило потоком ярких воспоминаний. Зато стали понятны мои прежние страхи и переживания. Удивительная для моего социального круга интуиция и знания, которые порой всплывали словно ниоткуда, сами собой. Вся моя прежняя жизнь в этом теле вдруг обрела совершенно другие краски. Я словно бы им приложил ко всему прежним событиям совсем другую линейку, с другой шкалы ценностей и устремлений. Вспомнились и долгие беседы с Сапом о смысле жизни о круговороте энергии, в связи с чем становилось понятно, почему мое сознание настолько четко структурировано. Оно словно бы до этого имело пропуски, пробелы на стройных полках, пока не появились воспоминания.